Глава 17. После ухода Эндрю Эйден заявляет, что никто на торжество не идет. В доме царит напряженная атмосфера. Шарлотта, Ноа и Чейз переживают из-за сложившейся ситуации. Близнецы волнуются, что их брат попал в беду. Мейсон избегает меня после инцидента с холодильником, что заставляет меня чувствовать себя еще более виноватой за то, что его отец изменяет с моей мамой. Кроме того, я до сих пор не призналась Эйдену в том, что уезжаю. А поскольку в последнее время все стало так сложно, Джулиану пришла в голову отличная идея поиграть в пейнтбол и выпустить пар. При других обстоятельствах это было бы весело. Но сейчас... не уверена. Выдать оружие кучке обозленных подростков и велеть им стрелять друг в друга. Вряд ли из этого получится что-то хорошее. «Я и Джексон, капитаны команд!» — восклицает Джейсон, пока мы надеваем комбинезоны поверх одежды. В итоге команды состоят из меня, Джексона, Мейсона, Анна-Лизы и Чейза против Джейсона, Шарлотты, Джулиана, Эйдена и Ноа. Чейзен наблюдает за Ноа, пока тот показывает Шарлотте, как пользоваться ружьем, но быстро отворачивается и топает ногой по грязной земле. Шарлотта поехала со мной, Эйденом и Анна-Лизой и по дороге рассказала нам, что произошло между ней и Чейзом. После нашего утреннего разговора он пошел в душ. А потом, пока мы разбирались с мэром, поговорил с Шарлоттой. Она рассказала нам, что Чейз признался в том, что всегда был в нее влюблен, но боялся сказать, потому что не хотел услышать отказ. И вот она воплотила эти страхи в реальность. Она сказала ему сквозь слезы, что любит его, но не испытывает тех же чувств, что и он к ней. Когда он спросил, не связано ли это с Ноа, она ответила отрицательно, объяснив, что пока что не понимает своих чувств. Шарлотта сомневается, что Чейз в это поверил, но он, по крайней мере, не стал нагнетать обстановку. Разговор закончился тем, что Чейз признался в любви еще раз. Обещал быть рядом и больше не подвергать их дружбу испытаниям. Конечно, она согласилась, но сказала нам, что во время разговора он не назвал ее Чарли. И это ранило ее больше, чем она думала. Даже если она по-прежнему ненавидит это прозвище, его отказ произнести его означает, что что-то в их дружбе навсегда изменилось. Что касается отношений Чейза и Ноа, то они тоже пока непонятные. Чейз принес Ноа невнятные, полушутливые и явно неискренние извинения. Но прежде чем Ноа успел что-то ответить, Чейз убежал. Ноа все утро пытался поговорить с Чейзом, но тот его избегал. И я думаю, что это начинает раздражать Ноа. По сравнению со всей этой драмой, мои секреты лучше не раскрывать, потому что мы и без того достаточно пережили на этих каникулах. Я знаю, что Эйден все еще думает, что я должна рассказать Мейсону правду. Но я просто не могу. Слишком уж много всего навалилось. Неужели я должна стать человеком, который еще больше испортит чужие каникулы? В данный момент мои друзья стоят на противоположных сторонах арены. Ждут сигнала, держа в руках ружья с краской. Проигравшая команда будет готовить и убирать в течение следующих 3 дней. Так что боевой дух у всех на подъеме. Все хотят уничтожить соперника. Поскольку мы с Эйденом в противоположных командах, он пообещал мне перед матчем, что убьет меня последней. Ну, как джентльмен, которым он и является. Я улыбнулась ему и сказала, что с удовольствием на это посмотрю. Звучит сигнал, и мы разбегаемся. Мы разделились на пары. Мейсон схватил Анна-Лизу и Джексона, прежде чем я успела сказать ему хоть слово. Мы с Чейзом остаемся вдвоем, что, конечно, меня не смущает. Мы собираемся надрать задницу всем и каждому. Не прошло и 2 минут, как мимо моей головы пронеслись шарики с краской. На виновника выстрела указывает дьявольский смех Ноа. В итоге нас с Чейзом разделили, и я осталась одна. Грусть, однако, длится недолго. Я натыкаюсь на Джейсона, который присел за кучей покрышек, повернувшись ко мне спиной. Могу ли я стрелять в невинного 9-летнего ребенка? Джейсон слышит меня, оборачивается, поднимает пистолет, чтобы выстрелить. Но я без промедления стреляю ему прямо в грудь. Розовая краска разлетается по всему его торсу. Он снимает маску и смотрит на меня взглядом раненого щенка. «Вот так ты со мной поступаешь, Амелия!» Он дуется. «Прости, дружок, найди меня в следующем раунде, чтобы отомстить!» Говорю я ему с дьявольской улыбкой, прежде чем убежать. Я поворачиваю за угол и натыкаюсь на массивную грудь, которую узнаю где угодно. Я отступаю назад. И мы с Эйденом направляем свои пистолеты друг на друга. Ни один из нас не может сохранить равнодушное выражение. «Ты только что застрелила моего младшего брата?» — спрашивает Эйден, снимая маску и чуть улыбаясь. Я тоже снимаю маску, ухмыляюсь ему. «Может быть. Я думала, ты собирался приберечь меня напоследок». Он наклоняет голову, как бы обдумывая ответ. «Да, но это было до того, как я узнал, что ты ведешь безжалостную игру. Я не хочу 3 дня заниматься готовкой и уборкой». Мы смотрим друг на друга. Одновременно прицеливаемся и стреляем прямо в живот. Эйден смотрит на ярко-розовое тело, а потом переводит игривый взгляд на меня. «Ты в меня выстрелила!» «Ты тоже стрелял?» Я слышала, как он выстрелил, но не почувствовала, что в меня что-то попало. «Я промахнулся. Специально!» Я бросаю взгляд на дерево слева от меня, свежевыкрашенное в ярко-синий цвет. «Но пистолет... ты стрелял... и дерево...» Пока я заикаюсь, Эйден озорно улыбается. «Я даю тебе 10 секунд форы», — предупреждает он. Его глаза светятся и играют. Он совершенно не похож на того Эйдена, которого я видела всего 2 часа назад с отцом. «Но ты ведь уже мертв!» — указываю я, зная, что мне никак не удастся обогнать Эйдена. «И это не моя вина, что ты не умеешь целиться!» «Раз!» Я разворачиваюсь и хочу убежать, но через несколько секунд чувствую сильные руки на талии. Мы оба падаем. Только Эйден умеет так мягко ловить. Он поворачивается и принимает на себя основную тяжесть падения в кучу листьев. «Это была не 10-секундная фора!» Я смеюсь, бросая пистолет и маску рядом с нами. «Я быстро считаю!» Шутит он, запутываясь руками в моих волосах. «Мне нравится видеть эту сторону Эйдена». «Ладно, все стороны Эйдена хороши. Но игривая сторона просто заставляет сердце таять». Он притягивает меня ближе. Наши губы встречаются, а сердце разрывается на куски. Он тихо стонет, пока руки перемещаются на талию, притягивая меня ближе и позволяя мне раствориться в нем. «Серьезно, ребята, у нас тут важная игра, если вы забыли. напоминает Джулиан. Мы прерываем поцелуй, смотрим на него. Джулиан и Анна-Лиза стоят рядом, испачканные в разноцветной краске. Я скатываюсь с Эйдена. Мы оба садимся. Передняя часть моего комбинезона испачкана розовой краской. Точно так же, как и у Анна-Лизы. «Еще скажите, что вы не занимались тем же самым». Я ухмыляюсь, а Анна-Лиза посылает мне в ответ широкую улыбку. Мы с Эйденом поднимаемся на ноги. Он передает мне пистолет и маску. Внезапно до нас доносятся крики. Переглянувшись, мы бежим на источник шума, чтобы узнать, в чем там дело. «Ты выстрелил в меня несколько раз! Я мертв! Прекрати стрелять!» Слышим мы слова Ноа, как только подбегаем ближе. Мы видим перед собой Чейза и Ноа, покрытых разноцветной краской. «Это ты начал!» — кричит Чейз, стреляя Ноа в живот, кажется, уже в десятый раз. «Мы хотели подурачиться, а ты принял это на свой счет!» Ноа стреляет в ответ. «О, тогда можно сразу перейти на личности!» — восклицает Чейз. Сбрасывает маску и пистолет, после чего валит Ноа на землю. Не так мягко, как Эйден повалил меня. Какое-то время они борются, а Эйден и Джулиан не вмешиваются и не разнимают. Ноа садится. «Какого черта, чувак? Если тебе есть что сказать, просто скажи!» Чейз тоже садится. Весь гнев, который он испытывал, достигает точки кипения. «Ты хотел переспать с Шарлоттой!» «И что?» «А то, что ты один из моих лучших друзей! Ты собирался переспать с девушкой, в которую я влюблен!» — кричит Чейз. «Я пытался извиниться, но ты ведешь себя, как маленькая сучка!» «Нельзя причинять боль человеку, а потом извиняться и ждать, что все будет отлично!» «Я не знал о твоих чувствах», — защищается Ноа. Чейз встает, отряхивается. «Все знали!» Он собирает оружие и маску и убегает в противоположном направлении, оставляя нас пятерых смотреть ему вслед, не зная, стоит ли нам идти за ним или нет. Мы должны были использовать пейнтбол как способ повеселиться и снять напряжение. Но, похоже, это только усугубило ситуацию. Глядя на маску в руке, я закатываю глаза. Может быть, в следующий раз нам стоит сходить на массаж или еще куда-нибудь.